Глава 14. Поездка в Москву была для Томилова не напрасной. Он побывал в институтах, советовался с учеными, многое узнал, понял и чувствовал, что теперь ему будет гораздо легче решать многие вопросы, связанные с учебным процессом в школе. Сергею не терпелось поскорее приступить к работе, исправить некоторые неточности, внести поправки в программу, пересмотреть наглядные пособия, дополнить учебный интерьер более выразительными для сравнения предметами. Они с Аней только приехали домой. Было уже поздно. Томилов пытался заснуть. Бесполезно. Часа через два все равно вставать, собираться на работу. Он на цыпочках пробрался в свою комнату, включил магнитофон. Голос Ани. Начитанная ею книга о физиологии. Автор рассказывал о тайнах живой клетки. Сергей слушал внимательно. Потом свои мысли о школе, о семье, о Ане, детях стали отвлекать его внимание. Голос Ани отдалился. Он выключил аппарат, взял Шильце, брайлевский прибор и записал некоторые раздумья. Пригодятся для какого-нибудь доклада или просто для беседы с учащимися. Аня тоже не спала. За время полета от Одессы до дома она, смирившись с заключениями маститых профессоров-окулистов, искала новые пути и возможности для решения ее отчаянных вопросов. Что делать дальше? Как быть? Если бы она сама могла увидеть глаза Сергея так, как видели его врачи, то все было бы иначе. Ей казалось, они что-то не говорят ей. Может, просто не хотят делать, потому что все это сложно, трудно. Прав Николай, когда, следуя дружескому импульсу, страстно сказал, если бы можно было начать жизнь заново, он ради появившейся у друга капли света пошел бы в медицинский институт. Сам того не подозревая, не желая, он бросил упрек Ане. Ей тоже трудно, да нет, невозможно начать жизнь сначала. Но ради Сергея, его счастья, разве нельзя это сделать? Наверное, это наивно, безрассудно. У нее двое детей, своя работа и заботы, заботы. Надо сказать Сергею, убедить, чтобы он понял ее, посоветовал. Без него она не может ничего решить. А вдруг он ее высмеет? Она поднялась, набросила халат, вышла в коридор. Пощелкивание Шильца обрадовало, Сергей не спал. Сердце Ани стучало, щеки горели. «Сережа?» Тихо и как-то виновато окликнула она. «Ты не спишь?» Сергей поднял голову. «А ты почему бродишь по ночам?» Аня рассмеялась. «Я сплю, Сережа. И то, о чем хочу поговорить с тобой, пусть будет сном наяву. Считай меня спящим, мне так легче исповедаться». Сергей отложил прибор, грифель. Кажется, что-то важное. «Что ж, исповедуйся. Ты что записывал?» Аня спрашивала для того, чтобы успокоиться, собраться. И Сергей предоставил ей такую возможность, занявшись объяснением. Слушал книгу по физиологии, и она меня натолкнула на некоторые размышления. Вот я их и записал. Вначале намеревался использовать в каком-нибудь докладе. Потом неожиданно пришла идея написать статью в журнал о труде как самом эффективном препарате при тяжелых психических заболеваниях, вызванных потерей зрения и другими травмами. Ну, возьмем, к примеру, таких как Трошина, Колчин. Он придвинул поближе к себе пустующее кресло. «Теперь, дорогая Анна Ивановна, садитесь и выкладывайте». Аня села, не зная еще, с чего лучше начать. Издалека, постепенно, или сразу сказать о главном, а объяснение потом. «Я надумала поступить в медицинский институт. Она облегченно вздохнула, будто перепрыгнула через опасное препятствие. Лицо Сергея на миг застыло в испуге, затем болезненно сморщилось, выражая недовольство, потом на нем появилось недоумение. «Ну, Анна, с тобой не соскучишься. Как снег на голову. Все мог ожидать». Но подобное никогда бы не пришло в голову. Слишком неожиданно. Что опять случилось с тобой, Анюта? Аня положила руку на плечо мужа. Ничего неожиданного, никаких фокусов. Она сделала короткую передышку. Все естественно и благоразумно. Прошу тебя выслушать без скептицизма. И не перебивай, хорошо? Сергей слегка тряхнул головой так, что оставалось непонятным, согласился ли он с просьбой или пренебрег ею. «Прошло 3 года, как я бросила библиотечный институт». Голос ее окреп. «А я должна учиться. Раз позволила себе потерять столько времени, значит, библиотечный институт не по мне. Значит, специальность не полностью увлекла». «Тебе помешали дети», — попробовал оправдать ее Сергей. Но она отмахнулась. «Во времени я почти ничего не теряю, если перейду в медицинский. А выиграй то, что моя профессия приблизит меня к тебе. Мы вместе будем заняты незрячими. Ты врач духовный. Будешь возвращать их к жизни, к труду. Я лечить физически, возвращать зрение. Будем рядом». У нас источником радости и огорчения станут одни и те же люди, точнее, их судьбы, их глаза. В том и другом случае они будут нуждаться в нашей с тобой помощи. Наступила тишина. В неосвещенную комнату через окно седыми бликами вливался свет уличных фонарей и мягко ложился на стены, на пол. «В огромном мире, Сережа», — снова заговорила она, — «семейное благополучие — слишком тихая заводь для тех, кто еще молод, полон сил. Неужели ради высоких целей я не могу выдержать перегрузки? Предвижу, нелегко будет от выдачи книг перейти совсем к иному занятию. Что же, испытания, бессонные ночи оплатятся старицей, исполнится мечта. Большой мир и требует от человека большего». В институт буду ездить на нашей машине, папа поможет. 40 минут туда, 40 обратно, время небольшое. Сергей сдвинул брови. О большом мире она сказала так, как он думал только что до этого разговора. Только он думал по-своему, а она то же самое выразила по-своему. Сергей притянул ее к себе и поцеловал. «Ты моя ниточка, если я назовусь иголкой. И мысли-то наши близнецы. Но только к переквалификации, к этой революции толчком, Аня подхватила. Об этом я только что собиралась говорить. Толчком к выбору новой моей специальности явилось твое светоощущение». Аня убрала с его лба прядку русых волос. «Заключения окулистов не убедили меня, Сережа. Что-то в них есть недосказанное, неокончательное. И понять их нетрудно. Они не знают, что преподнесет наука завтра, что откроют сами. Сегодня замена твоей роговицы практически невозможна, а завтра найдут подходящий материал и заменят». Может быть, я рассуждаю глупо? Так вот, чтобы лично самой вникнуть в суть твоего заболевания, следить за научными открытиями, участвовать самой в этих открытиях, ища способы лечения, я и хочу стать врачом. Войдя в помещение библиотеки, Аня остановилась у порога и похолодела. Ей показалась комната, занятая под читальный зал, Стол за барьером, полки с книгами, сами стены встретили ее отчужденно, холодно. Они как бы осуждали ее бегство, не отпускали. Ане стало жаль свое незатейливое хозяйство. Здесь она начала свою работу. Здесь впервые увидела Сергея, познакомилась с ним. Сюда приходили шахтеры, брали и сдавали книги. Много среди горняков книголюбов, и она знала их всех по фамилии, имени, отчеству, знала характеры, вкусы. Одним готовила книги про войну, другим — по истории различных государств, про путешествия или фантастику. Были и такие, которым можно предлагать что угодно, прочитают. Она угадывала, у кого какое настроение. Горняки делились горем и радостью, не скрывали житейских секретов. Рядом с ней безмолвно шеренгами стояли книги. Тысячи книг, разных по размерам, по содержанию, художественному оформлению. Для нее эти шеренги, как шеренги солдат, были живыми, со своим большим миром или маленьким мирком. Она с благоговением смотрела на них, как в детской радиопередаче «Клуб знаменитых капитанов» герои разговаривали друг с другом, она видела их лица, слышала голоса. Она подошла к стеллажам, любовно погладила шеренги томиков и спросила, что делать. Как быть? Ведь отсюда, от этих подчиненных ей маленьких и больших томов, до операционного стола ни с чем не сравнимое расстояние, как две разные планеты. И ей, Ане, надлежит перелететь с одной планеты на другую, туда, где Сергей. Да. Он там пока один без нее. И они будут вместе. Будут заняты одним общим делом.